Натали Заков. «Укротить ураган». Глава первая. Неизведанная. «Ты вообще понимаешь, что это подсудное дело?» Тихо увещевал незнакомый мужской голос, нечетко доносящийся через приоткрытую переднюю дверцу автомобиля, в котором на заднем сиденье полулежал парень. Говорить пассажир не мог, как и кричать. Мешал кляп и связанные руки на запястьях. Да и, в общем-то, возмущаться он не собирался. Интереснее было понаблюдать за событиями, стремительным ураганом, проносящимися по его жизни. «Не очкуй, птаха!» — тихо хохотнул знакомый женский голос, засевший в печенке, в почках и в прочих ушибленных местах. «Ключи давай и забудь, что видел!» До пассажира донесся звон связки ключей, а дальше девчонка села за руль и завела двигатель. Бросив на парня короткий взгляд через зеркало заднего вида, усмехнулась. «Поедем, блондинка, кататься!» Хохотнула девчонка, улыбаясь. Но ее улыбка больше напоминала оскал, от которого пассажир, связанный и бесцеремонно, едва ли не ногами, загруженный в юркую малолитражку с тонированными стеклами, испытал стойкое чувство дискомфорта. «Скажи спасибо, что не влез в багажник!» Хмыкнула девушка и сосредоточилась на дороге, черной змейкой, убегающей вперед. Несколько минут девчонка ехала в полной тишине, переключая волны радиостанции. Отыскав понравившуюся песню, девушка закивала в такт музыки. Тарас, вздохнув, устроился поудобнее. Плечо ныло от встречи с бейсбольной битой припадочной девчонки. Затылок, скорее всего, кровоточил. Проверить его состояние парень не успел, падая на землю, когда на него налетел, не понять откуда взявшийся ураган в вечернем, нужно сказать, очень откровенном и ярко-красном платье. Зазевавшись, Тарас даже и не понял, что происходит, а очнулся уже в машине, связанный, с кляпом во рту и головной болью в черепной коробке. «Будут еще всякие блондинки мешать свадьбе моего единственного брата», проговорила Ивета, хищно улыбаясь притулившемуся на заднем сиденье парню. «Сидел бы дома, был бы цел». Тарас хотел сказать, что и в мыслях у него не было мешать свадьбе Агриппины и барина, которого он на дух не переносил, но давно уже смирился с выбором соседской девчушки. Однако говорить вольных не мог. Вот и ехал, слушая дикие подвывания не в такт, пусть и красивым женским голосом, морщась от головной боли и гадая, что приготовила для него судьба в лице дикой девчонки. От равномерного покачивания небольшой машины на трассе, а может быть и от удара по голове деревянной битой, Тарас уснул. Парень открыл глаза от резкого торможения, визга покрышек и отборного мата. «Ты, козел, куда смотришь, млин?» орала во всю глотку девчонка, активно жестикулируя и демонстрируя алый маникюр на средних пальцах рук. «Шары разуй, придурок!» Тарас поморщился, пытаясь сменить положение тела. Не удалось. Плечо онемело, рук он практически не чувствовал, голова раскалывалась, а перед глазами все плыло. Шумно выдохнув, вольных принялся в мыслях выстраивать план мести. Первым пунктом он обязательно свяжет девчонку. Вторым заткнет рот кляпом, а в идеале своим носком, грязным. Пусть страдает и мучается. До третьего пункта Тарас не дошел. Машина уже менее экстремально остановилась, и девчонка заглушила двигатель. «Добро пожаловать в Мухосранск!» Дружелюбно оскалилась любительница киднеппинга. «Прибыли, ваше благородие. Получите, распишитесь». Тарас недобрым взглядом зыркнул на девчонку, прищурился, словно обещая расписаться, как только руки окажутся на свободе. «Утипутички!» — хмыкнула Ивета, и уже серьезнее. «Давай обрисуем ситуацию сразу. Я тебя отпущу. Завтра. А пока ты посидишь тихонько здесь и подумаешь над своим поведением. А еще запомнишь и запишешь на подкорке следующую инфу. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя отбивать чужих девушек, невест. И тем более жен. Кивни, если понял». Вольных кивнул, мысленно набросав еще с десяток пунктов в план мести. Ивета вышла из машины, прихватив с соседнего сиденья теплый пуховик и скрылась за воротами. Где именно находился сейчас Тарас, он не знал, но домик, перед которым были сооружены небольшие деревянные ворота и покосившаяся калитка, доверия не внушал. Создавалось впечатление, что в этом жилище 100 лет уже никто не живет. Ворота, жутко заскрипев, распахнулись, а спустя минуту девчонка уже припарковала машину на территории небольшого дворика. Дверца багажника практически бесшумно распахнулась. Девчонка, бормоча и ворча что-то под нос, ковырялась в недрах автомобиля пару минут. Тарас уже начал лелеять мечту, что его все-таки отвезут обратно на место похищения. Тщетно. Крышка багажника громко хлопнула, и девчонка распахнула заднюю пассажирскую дверцу. «Но, девчуля-капризуля, двигаем в тепло и уют?» — насмешливо предложила поганка, хватая цепкими пальцами парня за локоть. Вольных честно пытался не падать. Ноги жутко затекли и практически онемели, как и руки. «Что же ты немощный такой, а?» — бормотала Ивета, пытаясь поднять парня на ноги, но силы были неравны. Тарас, сам того не подозревая, уже начал осуществлять гениальный план мести, и первым пунктом обозначалась порча наряда, дорогого на вид. С каким-то злорадным удовлетворением вольных смотрел, как на вечернем платье девчонки расплываются пятна от попавшего на ткань снега, смешанного с грязью из-под колес миленькой автомашинки. Парень не особо обращал внимания, что и его дубленка, пиджак, рубашка нуждались в основательной химчистке. Его очень сильно позабавило выражение лица Иветты — ярость и злость. «Ты, мать твою, чего вылупился?» Натуральным образом зарычала девчушка, сверкая карими глазами, которые ничего хорошего Тарасу не сулили. Вольных хотел бы много чего ответить на колкую фразу, но рот все еще был залеплен. Оставалось только посмеиваться. Нет, не так. Парень совсем не посмеивался. Он громко ржал, что было весьма проблематично с закрытым ртом. Но тем не менее, его действий хватило на то, чтобы еще больше разозлить похитительницу. Девчонка поднялась на ноги и умудрилась дотащить смеющегося и прихрамывающего Тараса до крыльца. Пнув дверь избушки ногой, девушка толкнула вольных в спину, заставляя войти внутрь домика. «Располагайтесь, ваше благородие!» — прорычала девчонка, громко захлопнув двери за спиной парня. Свет она не включила, оставив Тараса практически в полной темноте. Ставни на окнах были плотно закрыты. В самом доме было холодно и неуютно. Смеяться Тарасу вмиг расхотелось. Когда глаза парня привыкли к темноте, он смог рассмотреть небольшой старенький диван в углу, стол и умывальник. Справа виднелся дверной проем, и Тарас предположил, что там должна находиться комнатушка вроде котельной с печкой. А еще парень все же надеялся на благоразумие своей полоумной похитительницы и рассчитывал на освобождение рук и минимальный обогрев домика. Ошибся. Он не поверил своим ушам, когда со двора донесся шум выезжающего автомобиля, а спустя минуту — скрип закрывающихся ворот. «Вот ведь сучка!» — заорал он, но вышло нечленораздельное мычание. «Я тебя грохну, дура!» Спустя приличное количество минут, на протяжении которых вольных перечислял, что конкретно он сделает с девчонкой при следующей встрече, парень успокоился, по крайней мере, перестал ругаться и бессмысленно прыгать на месте. Одна радость, а не менее в ногах прошло, но вот руки были все еще связаны. Опустившись на грязный диван, Тарас, наплевав на пыль, прикрыл глаза. Перед ним стояла практически невыносимая задача – дожить до приезда девчонки, ведь она обещала освободить его завтра. О том, что поставленная задача выжить любой ценой оказалась практически невыполнимой, вольных понял спустя минутки 3-4. Именно такое количество времени парню потребовалось, чтобы окончательно убедиться, что дикая девчонка всерьез решила убить его, дабы он больше не мешал счастью ее единственного любимого братишки. Лежа на стареньком диванчике, глядя в темный потолок, Тарас чувствовал нестерпимый зуд в глазах. В носу начало чесаться и покалывать, а во рту появилось онемение. «Сраные кошки!» — выдохнул Вольных и подскочил на ноги. Парень хотел выскочить на улицу, чтобы свежий воздух и ветерок избавили его от кошачьей шерсти, оказавшейся на старом пледе и попавшей на него Тараса. Но дверь не поддавалась, пресекая его попытки спастись. «Я убью тебя, Ивета!» — промычал парень, чувствуя, как жгучая ненависть разливается по венам. Ивета Марковна чувствовала себя неуютно. Скажем прямо, хреново она себя чувствовала. И погано. Нет, план был шикарнейшим, без сомнений, и воплотился с точностью до секунды. Но все равно мрачные мысли не давали покоя Ивете. Отъехав за пределы дачного поселка, в котором располагался домик Вовкиной бабули, давно почившей в мир иной, Ивета остановилась и опустила голову на сложенные на руле руки. «Прав, Вовчик, птаха, уголовное это дело. Нет, нужно все же вернуться и проверить, как там устроился Тарас. Ну, мало ли, не смог развязаться, немощный же, блондинистая принцесса». Обратный путь Ивете дался вдвое быстрее, словно все черти ада мчались за ней. Девушка и сама не поняла причины, по которой спешила, сломя голову. В этот раз она не стала заезжать во двор, побежала сразу в дом, набросив на плечи пуховик и не закрыв машину. Дверь в домик поддалась плохо, пришлось навалиться плечом и как следует стукнуть по ней. Оказавшись в домике под протяжной мужской стон, Ивета замерла на пороге. Парень лежал прямо на полу, упираясь головой в двери. Именно бессознательный котелок блондина мешал Ивете открыть двери. «Что же ты, блондинка, на полу разлегся?» – прошептала Ивета. «Сам виноват. Теперь и по темечку огреб». Тарас в ответ лишь издал нечленораздельное мычание. Ивета сдернула клейкую ленту со рта, а потом и карманным перочинным ножом срезала пластиковые наручники с запястий. «Лег бы на диван!» – ворчала Ивета. «Плед чистый, в рюкзаке еда в контейнерах и вода. Совсем руки из причинного места растут». Но Тарас молчал и особой благодарности не высказывал, только приоткрыл глаза и, с трудом ворочая языком, произнес: «Убить хочешь? Дура!» «Сам придурок!» — фыркнула Ивета, но по спине пополз противный липкий страх. Слишком странным был взгляд парня. Из покрасневших глаз текли слезы. «Да не рыдай ты! Отпущу я тебя! Ну, хочешь, прямо сейчас отвезу? Только не в город, а в деревню. Да, точно, давай в деревню. Ехать на ночь, глядя по гололеду, не хотелось бы. Ну, раз уж ты слезы льешь вдали от дома, то так и быть». Ивета замолчала, а бедолага Тарас, дыхание которого становилось все труднее, зашелся в кашле. «Эй, товарищ, ты в себе?» — похлопала девчонка Тараса по содрогающейся спине. «Кошка! Там!» Вольных махнул рукой в сторону дивана, без особой надежды на понимание со стороны буйной девицы. «Твою мать!» В сердцах выругалась Ивета. «Аллергик?» Тарас нашел в себе силы кивнуть, но мысленно уже прощался с бренной жизнью. Помощи от девчонки он не ждал. Скорее всего, она его прямо здесь, в огороде за домиком, и закопает, а весной еще и на могилке цветочки посадит. Ивета стремительно скрылась из домика, даже не закрыв двери за собой. И к вероятным причинам смерти Тарас прибавил еще и пневмонию. Никогда Вольных не думал, что его жизнь оборвется на 25-м году в обветшалом домишке, еще и в полном одиночестве. «Ты это, не загнись только!» Девчонка ураганом ворвалась в домик, громко хлопнув дверью. На губах Тараса появилась улыбка, больше напоминавшая оскал. А потом, когда ловкие ручонки девчонки перевернули его тело, основательно приложив мордой в пол, Вольных не смог сдержать ругательств. «Что же ты творишь, ведьма?» – простонал пленник, но из-за распухшего языка слова получились непонятными. «Терпи, коза, не отходя от кассы!» – пропыхтела Ивета, старательно стягивая некогда чистые и наглаженные мужские классические брюки с ягодичной мышцы. «Знаешь, тебе повезло, что я тоже аллергик и всегда ношу с собой волшебный чемоданчик с лекарствами». Тарас был готов высказаться более подробно о своем невероятном везении, но промолчал. Сил пока не было. «Не попа, а персик!» Не удержалась Ивета от комментария, а в следующее мгновение Тарас почувствовал укол в мягкое место ниже спины. Глухо застонав, парень понял, что Бог на свете все же имелся. Умирать ему перехотелось. Хотелось мести, большой и качественной. «Я из машины принесу еще плед, а этот выброшу». Ивета поднялась на ноги, убирая в аптечку медикаменты и спирт и выбрасывая в ведро шприц и пустую ампулу. «А ты встань с пола, если можешь. Сейчас станет легче». Тарас, передумав умирать окончательно, еле поднялся на ноги, все еще с трудом дыша, и сел на ветхий табурет. А девчонка исчезла из домика и спустя минуту вернулась, неся в руках два пледа и дорожную сумку. «Сейчас отек спадет, станет легче». Несмело взглянула Ивета на Тараса. Бедолаге даже показалось, что на лице девчонки промелькнуло сожаление. Ивета торопливо отвернулась от парня и стащила все одеяла и пледы с диванчика. Застелив новые, Ива замерла, стоя спиной к Тарасу. «Нет, так не пойдет», — вздохнула девушка. «Здесь недалеко есть гостиница. Если ты дашь слово, что не сбежишь, я отвезу тебя туда. Надеюсь, на клопов у тебя нет аллергии?» «Слушай, откуда ты свалилась на мою голову, а?» Вздохнул Тарас, протирая уставшие глаза, которые, слава богу, уже не слезились. Да и дышать стало гораздо легче. «Это была вынужденная мера», — оправдалась Ива, видя по лицу блондинистой принцессы, что ему становится легче. Тарас молчал долго, сверля девчонку глазами. Сейчас, когда приступ аллергии закончился, когда руки не были скованы, а не менее прошло, и он прекрасно знал, чего можно ожидать от буйной девицы, Вольных прекрасно понимал, что одолеть он ее сможет в два счета, скрутит ее, запихает в машину и сдаст ментам. Но ведь отомстить хотелось очень и очень сильно. К тому же было весьма любопытно, как именно девчонка будет выкарабкиваться из возникших проблем. И именно поэтому Тарас, поднявшись на ноги, бросил на Ивету хмурый взгляд сверху вниз. «Ты меня поселишь в лучший номер за свой счет», — потребовал он, — «а утром отвезешь домой. И не дай бог ты свалишь, пока я буду спать. Учти, киднеппинг карается по закону, а уж с доказательствами против тебя я подсуечусь». Удалившись из домика, Вольных, гордо вышагивая, отправился в машину. Сел на переднее сиденье, с трудом уместив длинные ноги и громко хлопнул дверцей. «Придурок!» — вздохнула Ивета, сгребая свои пледы, хватая сумку и рюкзак. «Угрожает он! Да я тебя первой засужу!» Ворчание девушки прервал автомобильный гудок, а следом и мужской крик. «Долго там копаться будешь?» — изливал недовольство Тарас. «Замерз я и есть хочу! С тебя еще и ужин!» Ивета подавила яростное желание показать парню средний палец, но пришлось закрывать двери домика на замок, а потом и ворота. Руки были заняты сумками, а мысли — поиском адвоката.